Руби сбросила туфли на ковре в гостиной и пробежала во дворик к сверкающему бассейну. Она стояла босая, глядя в чистую воду, обхватив себя за плечи руками. Руби. Он остановился за ней с усилием, заставляя себя говорить спокойно, примирительно. «Послушай». Она повернулась к нему. Глаза ее горели, как у загнанного леопарда. «Не пытайся уговаривать меня, сволочь! Кто я, по-твоему, служанка? Когда я, наконец, смогу делать все, что хочу?» Он давно уже понял, что соглашаться на ее требования — самый короткий путь к миру. Успокаивать Руби бесполезно. «Я никогда не мешал тебе». «Прекрасно! Просто прекрасно! Значит, и уйти мне тоже не помешаешь?» «Что ты имеешь в виду?» Он почувствовал удивление и надежду. «Ты говоришь о разводе?» «О разводе? Ты в своем уме? Я знаю, какой жирный кусок оставил тебе старик в своем завещании. Что ж, маленькая Руби запустит свои пальчики в этот кусок и начнет прямо сейчас». «Чего именно ты хочешь?» Голос его звучал холодно и спокойно. «Новый гардероб и поездка по всем тем местам, где ты так хорошо проводишь время. Лондон, Париж и все остальное. Для начала сойдет». Он ненадолго задумался, взвешивая, как далеко может зайти в превышении кредита. Со времени женитьбы его банковский счет редко печатался черным цветом. «Но дело того стоит», — решил он. Следующие несколько месяцев он не сможет себе позволить отвлекаться. Если Руби Ленс не будет сидеть у него на шее, он получит возможность действовать и передвигаться гораздо быстрее. «Хорошо», — кивнул он, — «если это все, чего ты хочешь». Ее глаза слегка сощурились, рот сжался. Руби внимательно изучала его лицо. «Слишком ты сговорчивый», — сказала она. «Хочешь от меня избавиться? Не мечтай, деточка, только сунь мне палец или что-нибудь еще, и я откушу его». «К вам, миссис Хартфорд», — послышался в интеркоме шепот Летти Пинар, и еле слышно она добавила: «Удачи». Джонни улыбнулся. «Вы уволены за нахальство. Но прежде чем уйдете, пригласите ее войти». Он встал навстречу Трейси и обошел вокруг стола. На ней был деловой серый костюм, волосы зачесаны назад. Она должна была бы выглядеть школьной учительницей, но не выглядела. «Ты слишком рано, Трейси. Директорат в 2 часа». «Какое любезное приветствие!» Она села в яйцеобразное вращающееся кресло, скрестив длинные ноги, от которых Джонни отвел взгляд с большим усилием. «Я ищу работу». «Работу?» Он смотрел на нее, не понимая. «Да, работу. Трудоустройство, наем». «Чего ради?» «Ну, теперь, когда ты со всей вежливостью пещерного человека вытащил меня из мира ярких огней, ты ведь не хочешь, чтобы я умерла со скуки? К тому же твой ручной доктор считает, что работа полезна для завершения моего лечения». «Понятно». Он вернулся на место. «Ну и что ж ты умеешь делать?» «Мистер Ленс». Трейси соблазнительно закатила глаза, но голос ее звучал чопорно. «Ну, знаешь ли...» «Ну, ладно», — усмехнулся Джонни. «Какова твоя квалификация?» «Ты, может, не в курсе, но у меня диплом Кейптаунского университета». «Не в курсе. К тому же мне пришло в голову, что в течение следующих нескольких месяцев тебе понадобится человек, которому ты мог бы доверять». Теперь она говорила серьезно, и Джонни перестал улыбаться, как в прежние дни.